13 мая. Пожалуй, этих записей уж делать не буду. Это, конечно, было курение. Бог вернул мне немного слова. Спасибо. В старости есть некий театр. Безусловно, мне что-то показывает, ведь я мог бы не дожить до старости. Мне скажут, что я также мог бы не дожить до любого года, верно? Но любой год в молодости и зрелых годах мало чем отличается от другого года, от целых десятков лет, а старость — это совсем новое, резко новое, и я это вижу. Отсюда ощущение, что тебе что-то показывает, что ты в театре. Вчера меня просто отогнало от своего киоска газетчик-еврей. Я вмешался в неправильную, как мне показалось, его торговлю. Он задерживал девушку, хотевшую купить Горького. 8 рублей, — говорила девушка. Тут еще копейки, — говорил он, вставляя свою лиловую голову в страницы. Копейки, копейки, — закричал я. Как вам не стыдно? Девушка хочет купить книгу, а вы с копейками. Он меня стал просто гнать. А ты что, вон? Пошел вон, еще бы стоит старик в оборванной одежде. Вон! Девушка сияла между нами, улыбался Горький. Старик, ты на краю гроба, сказал я. Как же ты? Вон! Пошел вон! Он так полиловил, что я думал, умрет. Я ему показался пьяным стариком, христианином, шляющимся, может быть, в запретной с его еврея точки зрения час. «Вон!» — слышал я, уже удаляясь. «Вон!» «Конечно, театр!» Думал ли я, мальчик, играющий в футбол? Думал ли я, знаменитый писатель, на которого, кстати, оглядывался весь театр, что в жаркий день летом отойду от киоска, прогнанный и по делам другим стариком? И не так, как старик прогнал бы молодого, а именно со злобой, как прогоняют равного. Вон, пошел вон. Я пошел, но в сердце ни капли горечи, нет в нем обиды, просто грусти. Светел, прекрасен мир, мир, где головы стариков лиловы, где в небесах за угла дома выглядывает звезда, солнце, и твоя тень, идя перед тобою, то сбегается к самым подошвам, то вытягивается так точно ты на ходулях, то вдруг, взбежав по стене, становится бледной и теряет голову.